Но человек этот не захотел побить пророка, но в ту же минуту слышит из уст его ужасное предсказание о себе. «Вот ты отойдешь от меня, и за то, что не послушал гласа Господня, убьет тебя лев», что действительно исполнилось. Пророк, подошедший к другому, повторил свои слова: «Бей меня согласно повелению Божию». Этот человек бил его до того, что всего изранил. Когда царь Ахав проезжал мимо места, где находился пророк, то последний, покрыв свое лицо, сказал: «Я, раб твой, ходил на сражение, и один мой сослуживец подвел ко мне человека и сказал: „Стереги его, а если уйдет, то положишь свою душу за его душу, или же должен будешь уплатить талант серебра“. Я занялся другими делами, а порученного мне человека не стало, ушел. Царь сказал ему: „Таков тебе и приговор, ты сам решил“, то есть наказание за свою небрежность. Пророк тотчас снял покрывало со своих глаз, и узнал его царь, которому пророк объявил тогда известное определение Господа: «За то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». «Казалось бы, — говорил святой Иоанн Златоуст, — что может быть неуместнее этого? Кто бил и изранил пророка Божия, остался здоровым, а кто не бил его, из уважения к его сану, понес наказание. Так важно и небезопасно пренебрегать заповедями воли Божией, повелевающими или же запрещающими что-либо. Всякому, кому возвещена воля Божья, неприлично расспрашивать много, зачем то предписывается к исполнению, а то запрещается. Вездесущий, всеведущий и всеблагий Бог есть причина всех причин всего существующего, и Его святая воля есть высочайший неизменный закон для воли или свободной деятельности разумных творений. Следовать во всем божественной воле, сообразовать свои хотения с нею, есть высшая, конечная степень христианского совершенства. Глава 5. Сообразование человеческой воли с божественной есть величайшее добро в жизни. Брат блудного юноши, Лука 15, с 11 по 32 стих, весьма опечалился тем, что последний юноша, расточивший свое имение на чужой стороне, живя в распутстве, по возвращении своем был принят милостиво своим отцом, который по этому случаю приказал рабам приготовить богатый пир и веселился о спасении погибшего было сына. Старший сын, узнав об этом, осердился и не хотел войти в дом. Чадолюбивый отец вышел к нему и начал просить его и уговаривать, чтобы он не производил смуты в такой радостный день спасения меньшего брата. Но сын, противоставший отцу в лице, сказал: «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты считаешь меня как раба и никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями своими, как бы неприятно тебе было мое послушание и повиновение.

1 Коринфянам 3, 17, 21, 23. «Все ваше, но ваше не по праву собственности вашей, а потому что все служит к вашей пользе душевной или телесной и к достижению вами высочайшей конечной цели – вечному блаженству с Богом и в Боге. Мир есть ваш со всеми в нем созданными вещами, ибо последние необходимы вам в телесном и душевном отношении. Жизнь ваша для посвящения вами оной на служение Богу и ближним, что вменится вам в заслугу. Смерть ваша, потому что через нее, как через дверь, вступите в будущую загробную жизнь. Ваше настоящее, то есть положение в здешней жизни, благополучное или мучительное, через него вы можете сделаться добродетельными. Ваше будущее – это ваша жатва, посеянного вами в настоящей жизни. Что здесь посеете, то там и пожнете. Любящим Бога все содействует ко благу, блаженству». Римлянам 8:28. Желание сердец наших о спасении Бог исполняет и молитв наших не отвергает. Псалом 23. Часть первая. Сын древнего грека Фемистокла хвалился некогда, что все граждане афинские состоят под его управлением и распоряжением, потому что все они того же хотят, чего он желает. Как все удивлялись этим словам дерзкого юноши и не верили им, он присовокупил, чего я хочу, и мать моя желает того же, ибо она до безумия любила сына, чего же мать желает, того желает и отец мой Фемистокл, а как всем известно, что угодно Фемистоклу, то самое угодно и всем афининам. Потому, следовательно, я и заключаю, что все афинские граждане подчинены и повинуются моей власти». Конец цитаты. Это, разумеется, анекдот, но, подобно этому, человек правдивый, совершенно отвергшийся своеволия, или, что тоже, совершенно отдавший себя верою в руководство Божие промысла, может по чистой совести сказать: «Того, чего я хочу, желает все небесное». Того, чего я хочу, желает все небесное воинство, ибо я никогда не хочу ничего другого, как только того, чего хочет Бог. Но чего хочет Бог, того же хотят непременно все святые ангелы и святые угодники Божии. К такому-то человеку Отец Небесный обращает благоприятное слово: «Сын мой, все мое есть твое». Одни только беззаконники противятся до сих пор Богу. Но настанет время, когда и они преданы будут праведным в попрание ногами. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пастырем их, и наутро будут ходить по ним праведники. Псалом 48:15. Действительно, во время ночи настоящей жизни много творится беззаконий, и они покрываются таинственным мраком. Воле Божией появляется упорное сопротивление, и Бог молчит до времени. Но на утро, то есть в последний день мира, когда воскреснут, тогда возобладают беззаконными правы, и помощь первых обветшает во аде, то есть кромешная тьма, не будет покрывать их беззаконий. Они лишатся своей славы и могущества. Вся сила и власть нечестивых, богопротивников, распадется, как изношенная ветхая одежина, и сами они отвержены будут Богом. Тогда вполне исполнится изречение: «Вся твоя суть, Господи». О дивных вещах рассказывает путешествовавший по палестинским святым местам Брокарт, удостоверяя при том, что все то, что он рассказывает, видел собственными глазами. Так он описывает, например, что пред воротами города Иерусалима в расстоянии, как можно бросить камень, находится место, на котором Христос излагал народу свое божественное учение, где указывают камень, на котором вошедшая женщина, слушавшая проповедь его, возгласила: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». Лука 11:27. Этот холм никогда не покрывается песком, хотя его окрестности усыпаны песком, как будто снегом занесены. Летом и зимою украшает это место натуральная, весьма приятная зелень, никогда не увядающая. Весьма прилично уподобить этому чудному, всегда зеленеющему холму человека, содержащего в сердце своем постоянно волю Божию и как бы говорящего: «Господи мой, ведь Ты мой, истинно мой, прошу же и молю Тебя, здесь проповедуй, я Тебя слышу, и слова Твои сердечно исполнять буду». Такой ум никогда не покрывается песчаными тучами бед и скорбей, и совершенно нет ни одного зла, при перенесении которого он не говорил бы: «Господи, Ты весьма милостиво обходишься со мною и выше меры прощаешь мне мои погрешности, я заслужил большее наказание. Я чувствую и вижу, все это как бы слишком легким для меня, но я обращаю свое внимание не на претерпеваемые мною страдания, но на Твою святую волю. Тебе благоугодно было попустить, учинить надо мною эту беду, эту скорбь. Я не смею ничего возразить против Тебя, ибо для меня благоприятно все, что Тебе благоугодно. Всяким Твоим благоволением я совершенно доволен, и по всякому мановению Твоему предоставляю себя готовым подчинить Твоим распоряжениям. Повелевай мною, господствуй, управляй моими судьбами, изменяй их по своему благоусмотрению. Весьма был бы я безумен и несчастлив, безбожен, если бы я вздумал поправлять твои распоряжения или предписывать тебе какую-либо меру участия в мироуправлении человека. С таким умом никогда и никакое злоключение не одолеет, никакие потери, понесенные им, не заставят его возроптать против Бога или удалиться от Него. Он таким способом зимой и летом остается непобедим. Во время благополучной или находясь в злоключениях неизменно зеленеет и процветает. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.